Ультиматум Гофмана повлек за собой первые крупные дебаты среди коммунистов по вопросам внешней политики, начавшиеся в январе 1918 года. Поддерживаемый Сталиным, Ленин настаивал на заключении мира. Бухарин же призывал к революционной войне. Ленин утверждал, что если германская революция не наступит или окончится неудачей, то Россию ждут сильнейшие поражения, которые повлекут за собой еще более невыгодный мир. Кавычки. Причем мир этот будет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо другим. При таком положении дело было бы совершенно недопустимой тактикой ставить на карту судьбу начавшейся уже в России социалистической революции только из-за того, начнется ли германская революция в ближайший срок. Кавычки закрыты. Смотри, Ленин. Собрание сочинений. Том 26. Москва. Прогресс. 1964 год. Страница 448. Защищая идеологизированную по сути внешнюю политику, Троцкий выдвинул принцип «ни мира, ни войны». Смотри цитату по «Кар. Большевистская революция», страница 44. Однако более слабая сторона может делать ставку на выигрыш времени только в том случае, когда ее противник полагает, что переговоры ведутся согласно их внутренней логике. Этой иллюзии были особенно подвержены Соединенные Штаты. Но немцы не имели в виду ничего подобного. И когда Троцкий вернулся на переговоры с инструкциями объявить о проведении политики «ни войны, ни мира» и в одностороннем порядке провозгласить об окончании войны, немцы возобновили военные операции. Перед лицом полного поражения Ленин и его коллеги приняли условия Гофмана и подписали Брестский мир, признав сосуществование с императорской Германией. Страница 232. Принцип сосуществования будет то и дело выдвигаться советами в течение последующих 60 лет, причем реакция противной стороны останется постоянной. Демократические страны каждый раз будут приветствовать провозглашение Советским Союзом принципа мирного сосуществования как признак обращения к перманентной политике мира. Зато коммунисты, в свою очередь, оправдывали периоды мирного сосуществования тем, что соотношение сил на данный момент не благоприятствует конфронтации. Отсюда проистекал само собой разумеющийся вывод, что стоит этому соотношению сил измениться, переменится и приверженность большевиков принципу мирного сосуществования. По словам Ленина, сосуществование с капиталистическим врагом диктуется реальным положением вещей. Кавычки. Заключая сепаратный мир, мы в наибольшей возможной для данного момента степени освобождаемся от обеих враждующих империалистических групп, используем их враждую войну, затрудняющую им сделку против нас. Кавычки закрыты. Смотри. Кар. Большевистская революция. Страница 42. Пиком подобной политики был, конечно, пакт между Гитлером и Сталиным 1939 года. Все потенциальные несоответствия были без труда переведены в рациональную форму. Кавычки. «Мы убеждены в том, — гласило коммунистическое заявление, — что наиболее последовательную социалистическую политику можно совместить с суровым реализмом и самым взвешенным практицизмом». Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 71. В 1920 году советская политика сделала окончательный шаг в сторону возврата к более традиционной политике в отношении Запада, о чем заявил министр иностранных дел Георгий Чичерин. Кавычки. «Могут существовать разногласия во взглядах, сколько времени просуществует капиталистическая система, но пока капиталистическая система существует, и потому должен быть найден модус вивенди». Кавычки закрыты. Смотри, там же страница 161. Невзирая на революционную риторику, в конце концов преобладающей целью советской внешней политики стал вырисовываться национальный интерес, поднятый до уровня социалистической прописной истины. Как видим, национальный интерес оказался не только изобретением капиталистических держав. Пришлось признать его и советом как объективный фактор. Первоочередной задачей стало выживание, а сосуществование – тактическим приемом. И все же социалистическое государство встало перед лицом очередной военной угрозы, когда в апреле 1920 года на него было совершено нападение Польши. Прежде чем польские силы были разбиты, им удалось дойти до окрестностей Киева. А когда Красная армия в ходе контрнаступления подошла к Варшаве, вмешались западные союзники, потребовав прекратить наступление и заключить мир. Британский министр иностранных дел лорд Керзен предложил разграничительную линию между Польшей и Россией, которую Советы готовы были принять. Польша, однако, отказалась. Так что окончательное урегулирование было проведено на основе предвоенных границ вооруженного противостояния, лежавших намного восточнее тех, что были предложены Керзеном. Страница 233. Польша таким образом умудрилась обострить отношения с двумя своими историческими антагонистами. Германией, у которой она отобрала Верхнюю Силезию и так называемый «Польский коридор», и Советским Союзом, у которого отхватила территорию к востоку от так называемой «линии Керзена». Когда дым рассеялся, Советский Союз увидел, что наконец-то кончился период войн и революционных потрясений, хотя за это пришлось заплатить потери большинства завоеваний царского времени на Балтике, Финляндии, Польше, Бессарабии и вдоль турецкой границы. К 1923 году Москва восстановила контроль над Украиной и Грузией, отколовшихся от Российской империи во времена бурных перемен. Причем событие это до сих пор не изгладилось из памяти современных российских лидеров. Страница 233. Для восстановления контроля на территории собственной страны Советский Союз вынужден был пойти на прагматический компромисс между революционными крестовыми походами и реалполитик, между призывами к мировой революции и практикой мирного сосуществования. Хотя Советский Союз сделал выбор в пользу отсрочки мировой революции, он вовсе не стал сторонником поддержки существующего миропорядка. В мире он видел лишь возможность натравить капиталистов друг на друга. Конкретной целью стала Германия, всегда игравшая ведущую роль в советском политическом мышлении и российском урегулировании. В декабре 1920 года Ленин так описывал советскую стратегию. «Существование наше зависит от того, что существует коренное расхождение империалистических держав с одной стороны, а с другой стороны, что победа Антанты и Версальский мир отбросили в положение невозможности жить гигантское большинство немецкой нации. Немецкое буржуазное правительство бешено ненавидит большевиков, но интересы международного положения толкают его к миру с Советской Россией против его собственного желания». Кавычки закрыты. Цитата по Карр. Германо-советские отношения между двумя мировыми войнами 1919-1939 годы. Балтимор. Холмс, Хопкинс Пресс. 1951 год, страница 40. Германия приходила к тому же выводу. Во время Советско-Польской войны генерал Ганс фон Сект, архитектор послевоенной германской армии, писал так. «Нынешнее польское государство есть порождение Антанты. Оно создано для того, чтобы возместить давление, ранее оказывавшееся России на восточных границах Германии». Борьба Советской России с Польшей бьет не только по последней, но в первую очередь по Антанте, Франции и Британии. Если Польша рухнет, то все здание Версальского договора рассыплется в прах. Отсюда неумолимо следует то, что у Германии отсутствует интерес помогать Польше в ее схватке с Россией. Кавычки закрыты. Цитата по Карстен Ф.Л. «Рейхсвер и политика. 1918-1933 годы». Оксфорд. 1966 год, страница 69. Высказанные фон Сектом взгляды лишь подтверждали опасения лорда Бальфура, проявленные им еще несколько лет назад, о чем упоминалось в предыдущей главе, что Польша станет общим для России и Германии врагом и исключит необходимость равновесия сил между ними, как это было на протяжении XIX века. Версальская система ставила Германию лицом к лицу не с тройственным согласием, но с множеством государств, находящихся в различных степенях несогласия друг с другом, причем ко всем этим странам с подозрением относился и Советский Союз, недовольный территориальным переустройством не менее, чем Германия. Сведение собственных негативных эмоций воедино с такими же эмоциями партнера стало для обоих изгоев лишь вопросом времени. И вот в 1922 году в Рапало, приморском городке, неподалеку от Генуи, в месте проведения по инициативе Ллойд Джорджа международной конференции, благоприятная ситуация возникла, и, по иронии судьбы, вследствие бесконечных разговоров о репарациях, продолжавшихся с момента подписания Версальского договора и усилившихся после предъявления союзными державами репарационного счета и заявления Германии о невозможности его оплатить. Страница 234. Успеху конференции главным образом препятствовало то, что у Ллойд Джорджа не было ни сил, ни мудрости государственного секретаря Джорджа Маршалла, которому позднее удастся привести свою собственную программу реконструкции к плодотворному завершению. В последний момент Франция отказалась от включения вопроса о репарациях в повестку дня, справедливо опасаясь, что на нее будет оказано давление в отношении сокращения общей суммы. Похоже, Франция превыше всего стремилась к международному признанию своей неосуществимой претензии на компромисс. С ее точки зрения, Германия настаивала на моратории на выплату репарации. Советы же опасались, что Антанта попытается присоединить царские долги германским репарациям и потребует от Советского Союза признать их, но компенсировать за счет германских репараций. Статья 116 Версальского договора открывала именно такую возможность. Советское правительство жаждало признать царские долги не более чем британские и французские финансовые претензии. Не собиралось оно и пополнять собой и без того длинный список противников Германии, включившись в репарационную карусель. С тем, чтобы не дать Генуэзской конференции решить этот вопрос к неудовлетворению советской стороны, Москва еще до начала конференции предложила, чтобы обе пари установили друг с другом дипломатические отношения и взаимно отказались от всяких претензий друг к другу. Не желая быть первой европейской страной, устанавливающей дипломатические отношения с Советским Союзом и, следовательно, ставящей под угрозу возможные послабления по репарационным платежам, Германия отнеслась к этому предложению уклончиво. Предложение оставалось в долгом ящике до тех пор, пока события в Генуе не заставили изменить к нему отношение. Советский министр иностранных дел Георгий Чичерин, аристократ по рождению, страстно уверовавший в дело большевизма, решил воспользоваться возможностями Генуэзской конференции, чтобы поставить революционные убеждения на службу реалполитик. Он провозгласил мирное сосуществование в таких выражениях, которые ставили практическое сотрудничество превыше идеологических требований. Кавычки. «Российская делегация признает, что в нынешний исторический период, который позволяет параллельно существовать старому социальному порядку и новому, только что нарождающемуся, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими обе системы собственности, настоятельно необходимо в деле всеобщей экономической реконструкции». Кавычки закрыты. Цитата по Кеннон Джордж «Россия и Запад при Ленине и Сталине». Бостон, Торонто, Литл Браун, 1960 год, страница 206. Одновременно Чичерин к призыву о сотрудничестве присовокупил предложение, тщательно продуманное в целях усугубить разброд среди демократических стран. Он предложил повестку дня до того всеобъемлющую, что ее нельзя было ни практически притворить в жизнь, ни проигнорировать со стороны демократических правительств. Тактика, которая станет типичной для советской дипломатии. Эта повестка дня включала в себя ликвидацию оружия массового уничтожения, созыв Международной экономической конференции и введение международного контроля на всех водных путях. Страница 235. Целью этого предложения было привлечь к себе внимание западного общественного мнения и дать Москве репутацию миролюбивого интернационалиста, что помешало бы демократическим странам создать объединенное антикоммунистическое противодействие, всегда являвшееся кошмаром для Кремля. Чичерин чувствовал себя аутсайдером в Генуе, однако не более чем члены германской делегации. Западные союзники даже не догадывались, какие искушения они подкидывают как Германии, так и Советскому Союзу, делая вид, что эти две самые мощные страны на континенте можно попросту игнорировать. Три раза германскому канцлеру и его министру иностранных дел было отказано во встрече с Ллойд Джорджем. Одновременно Франция предлагала частные консультации с Великобританией и Советским Союзом, в чем Германии тоже было отказано. Целью этих встреч было возрождение поистрепавшейся схемы обмена царских долгов на германские репарации, предложение, которое даже менее склонные к подозрительности дипломаты, чем советские, сочли бы ловушкой, предназначенной подорвать перспективы улучшения германо-советских отношений. К концу первой недели конференции как Германия, так и Советский Союз были обеспокоены тем, что их могут натравить друг на друга. И когда один из помощников Чичерина 16 апреля 1922 года позвонил германской делегации позаговорщически в 1:15 ночи, предлагая встречу в течение дня в Рапало, немцы с жаром ухватились за это предложение. Они точно так же хотели покончить со своей изоляцией, как советы избежать сомнительной привилегии стать кредиторами Германии. Оба министра иностранных дел, не теряя времени, составили соглашение, по которому Германия и Советский Союз устанавливали дипломатические отношения в полном объеме, отказывались от претензий друг к другу и предоставляли друг другу статус наибольшего благоприятствования. Ллойд Джордж, получив запоздалые сведения об этой встрече, отчаянно попытался связаться с германской делегацией и пригласить ее на беседу, в которой ей столь многократно отказывал. Просьба поступила главе германской делегации Ротенау как раз тогда, когда тот должен был ехать на подписание советско-германского соглашения. Он поколебался, затем пробормотал: «Вино откупорено, его следует выпить». Цитата Пом. Кеннон Джордж. «Россия и Запад при Ленине и Сталине». Бостон, Торонто, Литл Браун, 1960 год, страница 210. Не прошло и года, как Германия и Советский Союз уже вели переговоры по достижению секретных соглашений относительно военного и экономического сотрудничества. Хотя Рапало впоследствии стало символом опасности советско-германского сближения, это по существу была просто одна из судьбоносных случайностей, казавшейся неизбежной лишь в ретроспективе. Случайностью это было лишь в том смысле, что ни одна из сторон не планировала это событие именно тогда. Неизбежной она была потому, что западные союзники предопределили ее, подвергнув остракизму две крупнейшие континентальные державы посредством создания пояса малых враждебных друг другу государств, а также посредством расчленения как Германии, так и Советского Союза. Все это создавало максимум побудительных мотивов как для Германии, так и для Советского Союза преодолеть идеологическую вражду и сотрудничать в деле подрыва Версаля. Страница 236. Рапало само по себе не повлекло за собой никаких последствий подобного рода. Зато оно символизировало всепобеждающую общность интересов, сводившую воедино советских и германских лидеров вплоть до самого конца межвоенного периода. Джордж Кеннон приписывал это соглашение отчасти советской настойчивости, отчасти отсутствию единства среди стран Запада и западному благодушию. Смотри Джордж Кеннон, там же, страница 212. Ясно, что демократические страны Запада были глупы и близоруки. Но коль скоро они совершили ошибку, сочинив Версальский договор, им оставались лишь самые крайние меры. В долгосрочном плане советско-германское сотрудничество могло бы быть уравновешено британской или французской сделкой с любой из этих стран. Однако минимальной ценой подобной сделки с Германией была бы корректировка в ее пользу польской границы и почти наверняка ликвидация так называемого польского коридора. В такой Европе Франция могла бы не допустить германского преобладания лишь посредством прочного союза с Великобританией. Но этот вопрос британцы, конечно, отказались бы рассматривать. Соответственно, практическим последствием сделки с Советским Союзом было бы восстановление так называемой линии Керзена, что Польша бы отвергла, а Франция бы просто проигнорировала. Демократические страны не были готовы ни к той, ни к другой форме платежа. Не готовы они даже были признать существование дилеммы, как именно защищать Версальское урегулирование, не отводя существенной роли ни Германии, ни Советскому Союзу. А поскольку дело обстояло именно так, то всегда имелась возможность варианта раздела двумя континентальными гигантами Восточной Европы между собой в противоположность созданию коалиции друг против друга. Так что Гитлеру и Сталину оставалось лишь не заботясь о прошлом и, следуя неудержимому стремлению к власти и могуществу, сдуть карточный домик, выложенный преисполненными добрых намерений, миролюбивыми и, в сущности, робкими государственными деятелями межвоенного периода.